Глава 22. Лиза. Тишина в квартире кажется другой, наполненной. Я провожу пальцем по новой хромированной трубе под раковиной. Прохладная, гладкая, надежная. Как их прикосновение. Утро пролетело в странном спокойствии. В универе Демьян и Олег держали дистанцию, как и договаривались. Я видела их в коридорах. Парни стояли у окна. Олег говорил что-то тихо и быстро по телефону, а Демьян хмурил брови, кивая. Они решали проблемы нашего общего мира, и я ловила себя на мысли, что мне больше не страшно. Сейчас я дома, одна, но одиночество больше не гложет изнутри. Захожу в ванную и включаю душ. Не тот чахлый поток, что прежде лишь бабулькивал и плевался ржавой водой, а мощную ровную струю. Горячая вода мгновенно наполняет маленькое помещение паром. Раздеваюсь, глядя на свое отражение в запотевшем зеркале. Тело, которое я так долго прятала под мешковатыми свитерами, кажется другим, красивым, живым. Захожу под воду. Она обжигающе приятно стекает по коже, смывая остатки вчерашнего страха. Закрываю глаза. И парни сразу же возникают передо мной. Олег, его пронзительные серые глаза, полные животной жажды. Представляю, как он сильными, ловкими пальцами скользит по моей мокрой коже, как сжимает мои бедра, прижимая к себе. Чувствую во рту призрачный вкус его поцелуя, влажного, требовательного, с примесью дорогого кофе и чего-то неуловимо мужского. А потом Демьян. Его горячие, нетерпеливые губы на моей шее, низкий, хриплый смех прямо у уха. Провожу рукой по своему животу. Вниз, туда, где уже разгорается знакомый томительный жар. Вода льется на лицо, я запрокидываю голову, и дыхание сбивается. Пальцами скольжу между ног, находя ту самую чувствительную точку, что заставляет все мое тело вздрагивать. Я ласкаю себя, представляя, что это язык Демы, жадный, умелый. А Олег в это время сжимает мою грудь. Большие пальцы водят по соскам, доводя до исступления. Я стану, прислонившись затылком к прохладной кафельной стене. Картина такая яркая, реальная, что ноги подкашиваются. «Олег! Демьян! Боже!» Шепчу, и мой голос тонет в шуме воды. Представляя себя на коленях перед ними. Поочередно беру в рот напряженные члены, чувствуя их солоноватый вкус. Слышу мужские, сдержанные стоны. Олег поворачивает меня к себе. Его твердый, мощный член входит сзади до легкой боли, растягивая мою лоно, а Демьян прямо передо мной. И я снова беру в рот его пульсирующую мужественность. Они двигаются в унисон, полностью овладевая мной. Волна оргазма накатывает внезапно и сокрушительно. Кричу, тело бьется в конвульсиях, я едва держусь на ногах. Постепенно спазм отпускает, оставляя приятную сладкую истому. Стою под душем еще несколько минут, пытаясь отдышаться. Стыда нет. Есть лишь жгучее, нетерпеливое желание. Я хочу пойти дальше. Я готова. После душа завариваю чай и делаю себе вкусный обед. Ем медленно, смакуя, и думаю о том, как все изменилось. Теперь я не просто выживаю. Я живу. Сажусь за конспекты, но мысли витают далеко. Достаю свою тайную папку и начинаю рисовать. Линии ложатся легко и уверенно. Это уже не бегство от реальности, а ее продолжение. Я рисую дерзкие сексуальные платья. Для себя. Внезапно раздается звонок в дверь. Курьер из бутика, название которого я видела только в глянцевых журналах, вручает мне огромную изящную коробку. Распаковываю ее с замиранием сердца. Внутри, уложенная в мягкую ткань, лежит черное вечернее платье. Простое, но безупречного кроя. К нему туфли-лодочки на высоком каблуке и маленькая сумочка. А под всем этим достаю белье. Черное, почти невесомое кружево. Лифчик, который лишь подчеркнет, а не скроет. Трусики-стринги и чулки с ажурными резинками. От одного взгляда на него по коже бегут мурашки, а низ живота снова сжимается спазмом возбуждения. Это откровенное, прямое послание. Парни не просто ведут меня на светский раут. Они готовят меня для себя, и мысль об этом сводит с ума. Если сегодня вечером они предложат мне поехать с ними в отель или к Деме в пентхаус, я не откажусь, не смогу. Оставшееся до вечера время пролетает в приятных хлопотах. Вновь принимаю душ, наношу ароматное масло на кожу. Осторожно, почти с благоговением, надеваю новое белье. Кружево нежно ласкает кожу. Затем платье. Оно садится идеально, подчеркивая каждый изгиб моего тела. Делаю легкий макияж, подводка, чтобы глаза стали еще глубже, и алая помада. Распускаю волосы, они темными волнами спадают на плечи. Подхожу к зеркалу в прихожей и замираю. Я не узнаю себя. В отражении не серая студентка и не дикая танцовщица, а роскошная девушка, уверенная, красивая, желанная. Ровно в 7 раздается звонок в дверь. Сердце делает кульбит. Открываю. На пороге стоят они. Олег в идеально сидящем темно-синем костюме, подчеркивающем мощные плечи. Демьян в черном с расстегнутой на 2 пуговицы рубашкой. Они смотрят на меня, и в их глазах читается одинаковый восторг, просто выраженный по-разному. Дема застывает с открытым ртом, а потом расплывается в сияющей белоснежной ухмылке. «Боже, детка!» — выдыхает. «Ты просто бомба!» Он протягивает мне небольшой, но изысканный букет из белых орхидей. Олег не говорит ни слова. Его взгляд тяжелый, пронзительный, скользит по мне с головы до ног, медленно, оценивающе. В уголках губ играет та самая редкая улыбка. Соколов делает шаг вперед и вручает мне один единственный идеальный бордовый тюльпан. «Ты потрясающе выглядишь», — говорит тихо, лаская хриплым голосом. Я принимаю цветы, чувствуя, как горят щеки. «Спасибо, вы тоже очень». Выходим. Демьян подает мне руку, помогая сесть на заднее сиденье его машины. Олег садится рядом с ним. Дорога до особняка Арата Галеева кажется мгновением. Мы подъезжаем к огромным кованым воротам. Они медленно распахиваются, открывая вид на идеально подстриженный газон, фонтан, подсвеченный мягким светом, и сам дом, современный, из стекла и бетона, сияющий огнями. Внутри еще роскошнее. Высокие потолки, парадная лестница, под ногами мрамор. Повсюду красивые, ухоженные люди в дорогих нарядах. Они болтают, смеются, держа в руках бокалы с шампанским. Меня на секунду охватывает паника. Я не отсюда. Я чужая. Но в этот момент Демьян кладет свою ладонь мне на спину, а Олег с другой стороны мягко касается моего локтя. «Все хорошо», — тихо говорит Соколов. «Мы рядом». Выдыхаю. «Да, они рядом». Мы делаем несколько шагов вглубь зала. Стараюсь держаться уверенно. И вдруг из толпы, словно из-под земли, возникает девушка. Яркая, уверенная блондинка. Она пронзает меня ядовитым взглядом, а затем со сладкой фальшивой улыбкой обращается к Деме. «Дема, родной! А я тебя ищу!» И, не дав ему опомниться, буквально бросается Демьяну на шею, прижимаясь всем телом и жадно, демонстративно целует его прямо в губы.